Часть вторая. Глава первая. Из документов. Утверждаю. Начальник Кировского РУВД, полковник милиции Головко Н.А. 15 апреля 1992 года. Постановление. Об отказе в возбуждении уголовного дела город Санкт-Петербург 15.04.92 года оперуполномоченный УР 85-го отделения милиции лейтенант милиции Клубникин В.Г., рассмотрев материал КП-5125 от 12.04.92, установил. 15 апреля 1992 года в 85-е отделение милиции обратился гражданин Коленвалов А.А., 1973 года рождения, проживающий по адресу проспект 2 интернационала 80, квартира 5, учащийся СПТУ 42, с заявлением о пропаже принадлежащего ему мотоцикла «Ямаха» госномер В0006СП. Мотоцикл находился возле дома, противоугонными средствами защиты оборудован не был, проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установить местонахождение мотоцикла не представилось возможным, однако проверкой также установлено, мотоцикл располагался в 70 метрах от свалки бытовых отходов, помойки. Прикреплен к месту стоянки не был. В ночь с 11 на 12 апреля, согласно полученной метеорологической справке, дул шквальный ветер 20 метров в секунду, в результате чего мотоцикл мог порывом ветра откатиться к месту расположения свалки и упасть за кирпичное ограждение. Таким образом, любой проходящий мимо мог увидеть его и забрать как бесхозный или выброшенный. То есть состава преступления в данном случае не установлено. Учитывая все вышеизложенное, руководствуясь статьей 5 пункт 2 и статьей 113 УПК РСФСР, постановил. Первое. Уголовного дела по данному факту не возбуждать, материал проверки прекратить и сдать в архив 85-го отделения милиции. Второе. Розыск мотоцикла прекратить. Третье. О принятом решении заявителя уведомить устно. Оперуполномоченный УР-85ОМ Клубникин В.Г. «Дай закурить, Васильич», — жалобно попросил Зубр у сидящего напротив Кивинова и вытер вспотевший лоб. «Сначала разговор, удовольствие потом. Сам дашь расклад, разрешу написать явку с повинной, поменьше получишь». «Что рассказывает-то?» «Я понимаю», — вступил в разговор Соловец, — «за тобой пакостей всяких не сосчитать. Нас интересует вот эта зеленая куртка. Учти, там документы остались, так что сами, если что, у хозяина узнаем, каким образом она у него пропала». Документов там, конечно, не было. Соловец блефовал. Но Газонский после предъявления найденной у Хмеля куртки явно струхнул и все принимал за чистую монету. «И потом учти», — продолжал Соловец. «Хмель раскололся и сидит сейчас в соседней камере. Мозгами побыстрее шевели». Это тоже был блеф чистой воды. Во-первых, хмелем в Угро даже и не пахло. Он сейчас в лучшем случае перевернулся на другой бок в своей хавире. А во-вторых, в 85-м отделении была всего лишь одна камера. Зубр вздохнул, посмотрел на решетки на окнах и начал. «В общем, недели две назад, число не помню, мы с хмелем мужика в баре опустили. Не местный мужик, первый раз его видели. Зашел он в бар, весь трясся, как паралитик, руки дрожали. Взял два пива, расплатился тысячный. Там кассир сидит наш, так он семафорит, если клиент богатый, мы ему потом 10% отстегиваем. Встал тот мужик за первый столик. Мы сразу поняли, что лох, туда только блатные встают. Сдачу стал в лопатник пихать, а там капусты, то на 10, не меньше. Выпил он кружку пива и в сортир подался, а там уже хмель, я сзади за ним. Ну, в сортире хмель мужику баллоном в рожу засунул, а я, в свою очередь, кастетом ему по башке. Мужик и пикнуть не успел, свалился, как подкошенный. Мы его в женский гальюн затащили, куртку содрали, бабки вытащили. И котлы еще, кажется, хмель снял. А затем на выход и на дно. За неделю бабки спустили, а про куртку-то и забыли. Так у хмеля и лежало. В ней я заточку и нашел. Да себе сдуру оставил, на всякий случай. А кастет выкинул. Только документов там никаких не было, — вспомнил вдруг Зубр. «Они за подкладку завалились», — нашелся Соловец. «А с мужиком нельзя договориться?» — с надеждой в голосе спросил Зубр. «Чтоб заяву забрал». «Ну ты ж грамотный человек, Газонский. зная, что по тяжким преступлениям заяву не забрать. А это что, тяжкое? Для тебя, конечно, семечки. А по закону статья 146 УК. Сидеть, значит, вздохнул Зубр. Дайте хоть явку написать, раз обещали. Успеешь еще. Вспомни-ка лучше число. Когда это было? Зубр задумался. Вспомнил! После долгих раздумий воскликнул он. 1 апреля! Мы еще в баре ради хохмы калмыку мочу вместо пива налили, а через полчаса мужик этот привалил. Тут не увязочка одна. У мужика цепочка была золотая. Глазом не моргнув, соврал Кивинов. А ты что-то скромничаешь? Была, неожиданно согласился Зубр. Я ее Наське подарил. Приметная такая цепочечка. С брелком. Соловец переглянулся с Кивиновым. 1 апреля — день убийства таксиста, плюс зеленая куртка, плюс совпадение времени. Выходило, что Зубр с хмелем, сами того не подозревая, грабанули убийцу таксиста. Кивинов от волнения принялся перекладывать бумаги с одного края стола на другой. Соловец же без перерыва курил и мерил шагами кабинет. «Как мужик выглядел, помнишь?» «Да обычно, лет 30-35». «Волосы, рост, фигура!» «Светлые, кажись. Я не помню точно, мне ни к чему это было. Помню, вот деньги были тоннами. Да наколка еще на руке была». «Какая наколка?» — наклонился к Зубру Соловец. «Не наш, не блатная. На кисе, вот здесь», — показал Зубр. «Щит и меч, а роста высокого. Я снизу кастетом бил». Больше из Зубра вытянуть ничего не удалось, поэтому ему дали лист бумаги, и он, довольный, отправился в камеру писать явку с повинной. Соловец одной рукой держал чашку с кофе, а второй обыскивал куртку. Опытными движениями он извлекал из нее рассыпанный табак, песок, грязь и прочие обычно находящиеся в карманах ценности. Обшмонав боковые карманы, он перешел на внутренние, которые на вещественные доказательства оказались более богатыми. Во-первых, один карман оказался двойным, а во-вторых, на подкладке первого он нашел запекшуюся кровь, а в следующем кармане им был обнаружен бумажный рубль, на корешке которого зеленой пастой был записан номер телефона. Переписав номер на календарь, Соловец сунул рубль в свой карман. Судя по номеру, абонент находился в районе площади Стачек. «Дедукция мне подсказывает, что владелец данного номера может иметь самое непосредственное отношение к нашему таинственному незнакомцу. Какие будут у собравшихся предложения?» — обратился Соловец к сидящим у него в кабинете оперативникам. «Колоть!» — первым подал голос Клубникин. «Рано!» — сказал Кивинов. «Надо отдать адрес Борисову. Пусть проверит через главк своими силами». «Борисова самого сначала найти надо, а времени терять нельзя». «Сделаем так», — решил Соловец. «Установим адрес. Я, Волков и Таранкин поедем туда, а Кивинов с Клубникиным к Надьке цепочку изымать. Может, что на брелке будет. На главк рассчитывать нечего, до мая далеко, талонов на бензин еще не выдали, а апрельские уже кончились». Спустя полчаса оперативники покинули отдел. Впрочем, Кивинов с Клубникиным тут же вернулись. Первый решил вызвать Надьку по телефону, а у второго была назначена в своем кабинете секретная встреча с прекрасной осведомительницей.